«Ошиблась?» Она посмотрела на меня, как на идиотку. «По-вашему, я уже 40 лет ошибаюсь? Порой мне становится тревожно за вас, мисс Ха. Вы часто витаете где-то на розовых облачках с плюшевыми мишками. Так вот, довожу до вашего сведения. Я ожидаю Джорджа, моего сына, о котором здесь никто ни сном, ни духом не ведает, потому что он вырос и уехал, прежде чем я перебралась в Читтертон-Фэллс, а я не считала нужным о нем упоминать. Матерью-кукушкой, вот как обзовут меня здешние пустобрехи. Вовсе нет. Но Рокси не позволила себя утешить. В последнее время Джордж не давал о себе знать. Но вчера вечером позвонил. Похоже, он женится на шикарной молодой леди. И они хотят заявиться сюда, чтобы старая мамуля обняла их и благословила. Но это же замечательно. Вы запоете по-другому, холодно отозвалась мисс Меллой, когда узнаете, на ком он женится. Какая мне разница, на ком? Я засуетилась, накрывая завтрак для близнецов. «Выше голову, миссис Меллой, вас ждет счастливое событие, а вы расстраиваетесь. Вы не только не потеряете сына, но еще и обретете дочь». «Да мне-то чего расстраиваться, мисс Ха? Я за вас переживаю». Миссис Меллой встала во весь рост на своих каблуках-шпильках, распрямила мощные плечи и посмотрела мне прямо в глаза. «Видит Бог, я пыталась смягчить удар. Столько сил на это положила. Но, похоже, лучше сказать напрямик. Если вы развалитесь на части, значит, так тому и быть. Мой сын Джордж обручился с вашей кузиной Ванессой». Глава 4. Определенно, миссис Меллой хлебнула из заветной бутылочки, прежде чем явиться в Мерлинкорт. Ее единственный сынок Джордж не мог обручиться с этой гарпией, с моей непристойно великолепной кузиной Ванессой, с той самой особой, что сидела у меня в печенках с тех пор, как нас познакомили в 6-летнем возрасте, и она спросила, мальчик я или девочка. Ванесса — преуспевающая манекенщица и роковая женщина до мозга костей. Лишь однажды глянула на меня с искоркой зависти в глазах. Это случилось в тот славный день, когда я объявила о своей помолвке с Беном. Но кузина быстро оправилась от минутной слабости, сообщив мне, что такой обаятельный красавец, как Бен, женится на мне не иначе, как ради денег. И вот теперь, после долгого благословенного отсутствия, Ванесса вновь появится в Мерлинкорте. И в ее новом пришествии я не могла не винить миссис Меллой. «По словам Джорджа», — произнесла печальная родительница, вылив половину содержимого чайника на цветы в горшках и поставив на огонь остальное, они познакомились на какой-то вечеринке. Это была любовь с первого взгляда. «Ваш сын, должно быть, завидная партия». Я мрачно уставилась в окно. В саду Герта играла с близнецами в салочки. Очевидно, выигрывал тот, кто первый шлепнется. Впрочем, стоит ли предъявлять к людям высокие требования? Мои моральные устои явно пошатнулись. Я должна еще радоваться, что няня не умыкнула детей и не держит их пленниками где-нибудь в Альпийских горах с единственной целью научить малышей распевать тирольские песни. Однако, сделав над собой усилие, я изобразила улыбку. В глубине души я была убеждена, что если бы миссис Меллой лучше приглядывала за своим отпрыском, Ванесса никогда бы не наложила на него лапу. «Красавчиком моего Джорджа не назовешь!» Рокси выудила из своей хозяйственной сумки бутылку и щедро плеснула джина в чай. Когда ему было несколько месяцев, я показала его пластическому хирургу. Но ничего нельзя было сделать, разве что вывернуть ему лицо наизнанку. Маленький паршивец пошел в отца, который, если мне не изменяет память, был моим вторым или третьим мужем. Сделав это тяжкое признание, миссис Меллой подала мне чашку и упала на стул. Когда я вышла замуж в последний раз, то дала Джорджу мою собственную фамилию. И вот как он отблагодарил. Обручился с зазнайкой, которая станет, глядя на меня, нос воротить. Любопытная мысль, почему Ванесса, законченная гордячка, опустилась до мезальянса. Ее мать, моя тетушка Астрид, в золотом пенсне и с родословной, как у призового пекиниса, вряд ли ринулась, сломя голову, в редакцию «Таймс», чтобы дать объявление о помолвке. Если Ванессу привлекла не внешность Джорджа, я рассеянно постукивала ложечкой по чашке, значит, он обладает необычайной сексуальностью. Что-то вроде прежде не замечала. Миссис Меллой сложила губы трубочкой и подула на чай. Чем он обладает, так это деньгами. Куры не клюют. Правда? Я с отвращением представила камень на обручальном кольце Ванессы размером с Гибралтарскую скалу. Как ни крути, а Джордж молодец. Рокси добавила себе джина. Сумел выбиться в люди. Несколько лет назад он с приятелем затеял производство какой-то спортивной ерунды и с тех пор купается в бабках. В последней открытке на Рождество он написал, что открывает третью фабрику. Ванесса находит такие вещи очень сексуальными, ядовито заметила я, не сумев удержаться на шутливой ноте. Просто обожает пробежаться босиком по лесу, где с деревьев падают хрустящие 50-фунтовые бумажки, а птички на ветвях щебечут. Трать, трать, трать. Да уж, миссис Ха, вы и впрямь умеете поддержать человека в беде. Рокси промокнула глаза лиловым платком и тяжко вздохнула. Тобиаса с комоды как ветром сдуло. Больше ни слова, миссис Ха. Я все поняла. По-вашему, я виновата в том, что Джордж возомнил себя лордом. Чушь! Уняв дрожь в руках, я принялась собирать посуду. Я была несправедлива. Тот факт, что вы с Ванессой никогда не ладили, еще не означает, что она не станет замечательной женой вашему сыну, а вы не полюбите ее как родную дочь. Хотела бы я на это посмотреть. Миссис Меллой снова пришлось прибегнуть к носовому платку. Впервые я увидела ее на вашей свадьбе, и она обращалась со мной как с домработницей. «Она со всеми так обращается», — успокоила я. «Но будем надеяться, что для вашего Джорджа кузина сделает исключение. Людей без достоинств не бывает. И если я хорошенько подумаю, сутки напролет, то наверняка вспомню случай, когда Ванесса была сама доброта». «Вы разрываете мне сердце», — миссис Меллой сунула платок в карман черного платья и прижала руку, усыпанную фальшивыми бриллиантами, к мощной груди. «Это мое наказание за то, что я помалкивала о сыне. У всех есть свои секреты». Я наполнила раковину горячей пенистой водой. Одно блюдце плавало на поверхности, словно спасшаяся шлюпка при кораблекрушении, а я размышляла о сопровождении на ваш вкус и о том, как мне будет обидно, если коммерческий аспект нашего знакомства с Беном станет достоянием гласности. И кому какое дело, что Бен так и не предъявил к оплате чек, выписанный мною за привилегию отправиться на семейное сборище в его компании. И что на самом сборище мой будущий супруг, то и дело нежно косился на меня, отчего Ванесса зеленела в тон кресс-салату на бутербродах. Сплетников Читтертенфелс ничто не остановит. А пока не будут трепать языками, что станет с моей уверенностью в преданной любви Бена, не истреплется ли и она? Я отряхнул руки от воды и пены. Стряхнуть бы с той же легкостью и унынием. Я твердила себе, что вероятность столкновения моего прошлого с настоящим ничтожна. И вдруг меня поразила мысль, что последние 20 часов показали, какая неистребимая связь существует между тем, что было, и тем, что есть. Сначала появилась Герта, посланная Джилл, с которой мы когда-то обитали в соседних квартирах. А теперь вот Ванесса почти стоит на пороге моего дома, кутаясь в норковое манто. Вытирая руки, я подумала, что если этот тесный мир немного не расширится, станет опасно показываться в деревне. Не равен час столкнусь на главной улице с миссис Швабухер, владелицей сопровождения. А уж миссис Швабухер с ее розовыми волосами нельзя не заметить. И кто не раскроет рот и не вытаращит глаза, когда она с проворством, удивительным для дамы ее возраста, бросится на перерез уличному движению, прижмет меня к боа из перьев розового фламинго и воскликнет: «Элли Хаскел, как я могла вас забыть! А как поживает тот симпатичный молодой человек, которого вы наняли на выходные, а потом женили на себе?» По кухне пробежал холодок, проникший и в мою душу, но причина была вполне банальна. Герта с детьми вернулись из сада. И какое же веселое трио они составляли. Эбби плясала вокруг няни, словно та была новогодней елкой, привезенной прямо с заснеженных гор, а Тем радостно визжал и подпрыгивал. «Герта, я покажу тебе мой пояс чух-чух». «Конечно, зайчик, но сначала мы съедим кашку, сладкую, как конфетка». «Ура!» — завопили мои крошки. Приятно было осознавать, что дети чувствовали себя настолько в своей тарелке, что не испытывали нужды броситься ко мне и пугливо уткнуться в колени. Герта и в самом деле оказалась сокровищем. Она даже не изменилась в лице, когда Тобиас, вынырнувший как из-под земли, прошмыгнул мимо ее ног к двери в холл. Я представила няню миссис Мэллой, и Герта расплылась в дружелюбной улыбке. «Рада познакомиться». Герта даже умудрилась воспроизвести Книксон, несмотря на то, что дети висли на ней, как обезьяны на дереве. Принимая почтительность новенькой как должное, миссис Меллис не зашла до самой приветливой улыбки из своего арсенала. «По крайней мере, вы говорите по-английски, а не на какой-нибудь языческой абракадабре. Так что пока будете помнить, кто здесь главный, проблем у нас не будет». «Спасибо», — любезно ответила Герта, но тут же потеряла несколько заработанных очков, добавив: «Миссис Мэллой». «Мэллой», — быстро поправила я. «Хорошее имя. Я буду хорошо работать в этом доме. Милые зайчики никогда не узнают, что моя жизнь разрушена злым мужем, который уже и не помнит, как вкусно я готовлю яблочный штрудель». Герта смахнула слезу и деловито разгладила фартук. «Начинается новый день. Я спрячу мое разбитое сердце под кофтой и примусь за дело. Не возражаете, фрау Хаскел, если после завтрака мы с зайчиками испечем женевский сливочный пирог, а также мой фирменный тирольский торт с шоколадом, черемухой, вишневой водкой и топлеными сливками?» О небеса! Что за чудовище я впустила в дом? Я лишь представила себе, как изо дня в день меня станут искушать варварским обилием калорий, и моя талия уже поползла вширь. Существует ли безопасный способ избавиться от этой няни-ведьмы? Дети не разделяли моей тревоги. Весело уселись за стол, и Герта достала из холодильника бутылку молока. Миссис Меллой сочла своим долгом извиниться за то, что молоко не парное, поскольку мы перестали держать коров после того, как одна из них напала на почтальона. Чувствуя, что на кухне я лишняя, и следует поискать приложение энергии в другом месте, я поднялась наверх, окунулась в горячую пенистую ванну, оделась, заправила постель и направилась в детскую наводить порядок. Но там уже все было в полном ажуре. Следующие полчаса я провела весьма насыщенно, размышляя, чем же занять себя до вечера. Вспомнила о корзине неглаженного белья, но что-то подсказывало мне, что миссис Меллой, не желая уступать в усердии трудолюбивой тевтонке, уже орудовала утюгом. И наверняка, пока я возилась наверху, Рокси успела протереть полы и отполировать мебель. Словом, неизбежная конкуренция между двумя помощницами оставляла меня неудел. Мои планы вернуться к дизайнерской деятельности все еще пребывали на стадии мечты. В настоящий момент клиенты не обрывали мой телефон и не ждали, затаив дыхание, когда же я велю им сжечь всю мебель и начать новую жизнь. «Следовательно, вот чем ты сейчас займешься, Элли», — сурово приказала я себе, — «начнешь рекламную кампанию». Неужто так трудно пойти и заказать дюжину визитных карточек? Доставая кардиган из шкафа, я кое-что вспомнила. Преподобная Эвдора Шип намеревалась заменить платяной шкаф в спальне и просила моего совета. Она также начала перетягивать диван в гостиной, но погрязла в сомнениях. Кстати, о диванах, пуфиках и прочем. А не добилась ли Ванесса совершенства своей фигуры с помощью маленьких хитростей вроде силиконового бюста? Немного развеселившись, я решила повременить с визитками и сперва заглянуть к настоятельнице, чтобы обсудить шкаф и диван, а заодно и поплакаться на непристойно очаровательную кузину. Ох уж это зеркало! Целыми днями стоит в уголке и от нечего делать тычет мне в нос недостатками моей фигуры. Я гордо отвернулась и ринулась вниз по лестнице. Но поспешишь, людей насмешишь. Когда раздался вопль, мне пришлось ухватиться обеими руками за перила, чтобы не полететь кубарем. Пожар? Тем проглотил кашу вместе с тарелкой? Или Эбби, решив, что никогда не научится петь пятирольски, навсегда уползла из дома? Я рванулась, вопль не смолкал ни на секунду, словно подпитывался батарейками энерджайзер, и, запыхавшись, ворвалась в кабинет. Слава богу, близнецы были целы и невредимы. Сидя на полу, они завороженно наблюдали за миссис Меллой и Гертой, которые, стоя у телевизора, испепеляли друг друга взглядами. Вопила Герта по-немецки или, скорее, по-тирольски, если судить по гортанности звука. Когда дамы увидели меня на пороге, няня рванулась в мою сторону, молитвенно сложив руки. «Фрау Хаскел, вы пришли вовремя. Что случилось?» Я перевела взгляд с Герты на миссис Меллы, чье лицо потемнело от праведного гнева. «Я привела детей в эту комнату, потому что они хотели посмотреть по телевизору, что увидел динозавр». Герта изо всех сил старалась говорить спокойно и спросила миссис Метлу, не мешаем ли мы ей вытирать пыль. Грудь миссис Меллой под черным платьем раздулась до гигантских размеров. «На что, если мне не изменяет память?» Рокси демонстративно обращалась ко мне. Я ответила, мол, плевать, где топчется фрау-корова. лишь бы под руку не лезла. Но я буду весьма признательна, если мне дадут посмотреть интервью с мужчиной моей мечты. Неужто ноги подкосились, и мне пришлось ухватиться за спинку стула? Неужто с харизмой? Так его зовут. Герта явно радовалась тому, что я потрясена не меньше, чем она. На экране показали его фотографию. Я тут же выключила телевизор. Щелк, щелк, щелк. Это неправильно, говорю я миссис Мэтли. Зайчики не должны смотреть на этого мужчину в черной коже, у которого на голове столько волос, а на груди нет совсем. Я читала об этом харизме в новостях со всего света. Он внушает женщинам плохие мысли. Он хочет, чтобы они думали, будто он прекрасный принц. И что же в этом плохого? Скажите на милость. Миссис Мэллоу сложила руки на груди, увеличившиеся еще на пару размеров. Фрау Хаскел. Герта затрясла упавшими с головы косами. «Наверное, я не должна кричать, но она никак не выключала телевизор. А я знаю, вы не хотели бы, чтобы маленькая Эбби...» Дрожащим пальцем Герта указала на мою дочь, радостно колотившую брата пластиковым кубиком по голове. «Росла, мечтая о принце, который приедет однажды на белом, как простыня, коне и заберет ее с собой». «Конечно, нет, я бы не хотела, чтобы Эбби воспитывалась на подобных идеалах», — твердо заявила я. «Но, думаю, она бы ничего не имела против, если бы ее прекрасный принц примчался на Роллс-Ройсе, а заодно дал ей порулить». Герта не смогла скрыть отчаяние. Ее пухлое лицо сделалось похожим на суфле, преждевременно вынутое из духовки. «Послушай, цыпочка!» Миссис Мэллоу достаточно смягчилась, чтобы одарить поверженную противницу с добродушной улыбкой. «За версту видать, что с мужчинами у тебя не лады. Но харизма не такой, как все. Он почти человек, насколько эти паршивцы вообще могут быть людьми. Да вот, убедись сама». Рокси снова включила телевизор. Как только на экране возникла обложка безграничной страсти, я рухнула на стул из опасения, что не смогу устоять на ногах. Женский голос за кадром сообщил, что для этого романа харизма позировал в образе отважного индейца Апачи. Он стоял на одной скале, а его роскошные волосы волной накрывали женщину, млевшую от счастья. «Неужели эта идиотка-дикторша думает, что мы слепые? Или она полагает, что таким, как миссис Мэллоу или я, требуется подсказка, а то мы не догадаемся, кто перед нами? Идеал современного мужчины?» «Красивый!» — восторженно взвизгнула Эбби, доказав, что она моя дочь. «Однако мать не должна забывать о воспитании. Знаете, Герта, — предложила я, — было бы неплохо, если бы вы увели детей отсюда. Это зрелище действительно не для них». «Миссис Ха имеет в виду, — любезно растолковала Рокси, — что детишкам негоже видеть, как их мамаша сейчас зальется слезами. А вот меня не так-то легко пронять голой мужской грудью». И миссис Мэллоу утерла глаза. «Он ее бреет?» Герта подхватила тема и протянула руку Эбби, та с неохотой подчинилась. «Такую мускулатуру не грех выставить на показ», — парировала миссис Мэллоу, а я испугалась, как бы она не бросилась обнимать экран. «Это неправильно, это дурно, это противно тому, чему учит Библия. Знаю, мне не положено так говорить, фрау Хаскел, но думать я буду, что хочу». Взгляд Герты говорил яснее слов. «Для нее я мамочка-ведьма». Оставшись, наконец, в кабинете одни, Мы с миссис Меллой примостились на краешке дивана и закусили губы, чтобы не застонать, когда следом за фотографией Каризма живьем появился на экране. «Добро пожаловать, Каризма!» Ведущая смазливая блондинка в черном костюме и жемчужном ожерелье по-хозяйски откинулась на спинку стула. Однако ее пристальный взгляд, устремленный на собеседника, объяснялся не только профессионализмом. «Добро пожаловать в передачу «Доброе утро, Британия!»» Она с трудом оторвала взгляд от Каризмы и глянула в камеру. «Тем, кто подключился к нам только что сейчас, сообщаю. Я Джоан Ричардс, и сегодня со мной в студии человек, о котором, как утверждают газеты, мечтает каждая женщина». «Спасибо, Джоан!» Каризма тряхнул гривой и улыбнулся своей знаменитой улыбкой, от которой замирает женское сердце. Мисс Ричардс прижала руку к горлу, но тут же сделала вид, будто перебирает жемчужины. «Каризма, у вас изумительные волосы. Вы часто их моете?» «Каждый день моей жизни», — Каризма отвечал с обезоруживающей искренностью, приправленной чарующим иноземным акцентом. «Неправда, что я родился красивым. Мои волосы, он провел по ним рукой, и они заструились сверкающим потоком. Они так выглядят, потому что я всегда пользуюсь шампунем 2 в 1. Это трудно, нужно соблюдать дисциплину, но я с радостью ей подчиняюсь, потому что я люблю женщин всех во всем мире. И вот сейчас, в эту самую минуту, миссис Меллой вцепилась в подлокотник дивана. Женщины от огненной земли до Аляски испытывают оргазм. Я сердито глянула на нее. Хоть бы вы будьте исключением. Дайте послушать, что он скажет. Каризма, я слышала. Мисс Ричардс сделала вид, что не заметила, как жемчужное ожерелье с легким стуком упало на пол. Что вы уехали из Испании подростком, потому что ваш отец хотел, чтобы вы стали тореадором. Я люблю животных. А как вы относитесь к критикам? Я люблю их. Для таких, как я, Каризма пожал плечами, обтянутыми черной кожей, и развел руками. Жест одновременно изящный и выразительный. Не бывает плохой рекламы. «Значит, вы не обиделись?» Мисс Ричард положила руку на колено собеседника, но тут же вспомнила, что она на работе. «Значит, вы ни капельки не расстроились, когда бульварная газетенка обозвала вас единственным на свете мужчиной, который съедает все до последней крошки исключительно для того, чтобы полюбоваться своим отражением на дне тарелки?» «Дело газетчиков продавать газеты». «А в чем заключается ваша работа, Каризма?» «Обожать женщин, делать так, чтобы каждая из них знала. Она — сокровище, и ее нужно холить и лелеять». Речь Каризмы звучала, как дивная песня, не говоря уже о том, что смотрел он прямо в мои глаза. Я медленно погружалась в чудесный мир, в лабиринты наслаждения. К сожалению, миссис Меллой не позволила мне забыться. Она откинулась на спинку дивана, раскинула руки и закричала. «Бери меня, Каризма, бери, я твоя!» Да уж, от великого до смешного. Я не расслышала, что говорил Каризма о романе «Желание», о новых духах и о своем последнем видео с комплексом упражнений. «Ваш календарь имеет бешеный успех», — мисс Ричардс расстегнула верхнюю пуговицу жакета и теперь обмахивалась ладонью, как веером. «Вы не боитесь надоесть публике?» На экране возникла июньская страница календаря. Каризма весь в сверкающих каплях воды вылезает из бассейна. Узенькая полоска ткани облегала благородные пропорции его тела. Мисс Ричардс прекратила созерцать картинку в календаре и вновь обратилась к гостю. «Вас не тревожит, что любая сенсация приедается, и однажды, возможно, очень скоро, на обложках любовных романов вас сменит другой покоритель сердец?» Камера наехала, как гнусный бандит, подумалось мне, на каризму. Тот пожал плечами и улыбнулся, но до его глаз улыбка не добралась. Ведущая рассмеялась, желая показать, что она пошутила. «Я слышала, у вас скоро день рождения, и хотя 34 есть не старость, но правдивы ли слухи, что на обложке «Рыцаря на все времена» долгожданного продолжения романа покойной Азалии «Твайлайт» вас заменит другой молодой человек, не похожий на вас?» «К чему загадывать?» На мгновение мое сердце замерло. Голос каризмы звучал не по-английски проникновенно, и улыбка вновь озарила его прекрасное лицо. «Я здесь, мне хорошо, и я люблю женщин. Что еще сказать? Я не очень силен в английском». «Ты говоришь много лучше, чем все иностранцы вместе взятые, мой дорогой». Миссис Мэллоу бросила мстительный взгляд на дверь, в надежде, что Герта сейчас подслушивает через замочную скважину. Как не стыдно. Рокси даже не покраснела. Впрочем, под толстым слоем румян все равно было бы незаметно, когда няня вошла в комнату. «Фрау Хаскел!» Фартук Герты был весь в муке, кончики кос тоже. Не использовала ли она их в качестве кулинарной кисточки? «Вас к телефону!» «Если это мой муж, пожалуйста, скажите, что я перезвоню попозже, когда закончу переставлять здесь мебель». «Нет, это покойник». «Кто?» «Покойник! Лестер Смит!» «Черт, полковник Герта, а не покойник!» Я направилась к телефону, дождавшись, когда каризму на экране сменил чайный пакетик, плясавший на толстых ножках в дурацких красных башмачках. Чайный пакетик хлопал ресницами, напоминавшими паучьи лапки, и то улыбался, то плакал. Так ему хотелось попасть в пластилиновый чайник, бесновавшийся рядом. Нелегко было вернуться к действительности после чудесного общения с мужчиной моей мечты. Однако я попыталась понять, о чем говорит Герта. Мы вышли в холл. «Фрау Хаскел, я устроила большой, вонючий скандал из-за того, что вы предпочитаете смотреть по телевизору, и мне стыдно». «Вы были совершенно правы, Герта. Развлечениями детей надо руководить». Я протянула руку к телефонной трубке, но няня успела первой подхватить ее и обтереть. Трубка была густо обвалена в муке, словно куриная ножка. «Значит, вы не вышвырнете меня на улицу?» Я прикрыла микрофон рукой. «Ну, конечно, нет». Тогда улыбка разгладила морщины, и личико Герта снова стало пухленьким и гладким. «Я иду на кухню, фрау Хаскел, и расскажу детям историю о старом часовщике и снежных эльфах, а заодно приготовлю мое фирменное жаркое, так как любить мой злой муж. Мне нелегко говорить о нем. Как представлю его вместе с мистером Майерсом в патне, таких веселых, беззаботных». «Да, это очень трудно», — подтвердила я. «Но я ему отомщу. Эрнст больше никогда не отведает моего густого жаркого с имбирем». Мне показалось, что моя талия раздалась настолько, что я уже и ног своих не вижу. «Простите, что заставила ждать, полковник», — произнесла я в трубку. «Я оторвал вас от дела, миссис Хаскел. Ничего страшного, дела могут подождать». Я решительно вытурила каризму из темных уголков сознания. «Вы и хотели дать мне поручение от имени библиотечной лиги. Нет, я по поводу мисс Банч. Я тотчас догадалась, о чем Лестер Смит собирается сообщить. Полиция не купилась на медицинскую тарабарщину о якобы естественных причинах смерти. Выяснилось, что мисс Банч стала жертвой злоумышленника, и эксгумация тела состоится со дня на день. Я совершенно потрясен. В голосе Лестер Смита звучали скорбные нотки. Ну, разумеется, просто неслыханно. Да-да, согласилась я. Еще земля на могиле не успела просохнуть. Я еле устоял на ногах, когда вчера после похорон мне позвонил нотариус мистер Лайонел Шельмус и объявил, что мисс Банч завещала мне скромную сумму и домик в Макрелевом проезде. «Но это же замечательно!» — воскликнула я. «Или не совсем замечательно? Вы как будто чем-то обеспокоены, полковник». «Неужто полиция подозревает, что это он укокошил мисс Банч, позарившись на наследство?» «Есть одна маленькая проблема». «Да?» «Я надеялась, что Лестер Смит не скажет ничего, что позднее может обернуться доказательствами его вины». «Мисс Банч завещала мне также свою собаку». «Не может быть!» Я уставилась на статуэтку Франциска Ассизского, стоявшую в нише над моей головой, и попросила защитника четвероногих помнить, что я действовала в интересах Хитклифа, как я их понимала. «Так вы узнали, что собака пропала, и расстроились». «Пропала?» Теперь голос полковника звучал много веселее. «Вы уверены?» «Я голову ломал, что же делать с псом. Я никогда не держал животных. Знаете, собачья шерсть на брюках. И хотел узнать, не возьмете ли вы пса для малышей?» «Большое спасибо», — поблагодарила я. «Но Хитклиф ужасно большой, и когда пес объявился здесь вчера вечером, словно черная грозовая туча, я поняла, что если он поселится у нас, то я останусь без мебели и, по крайней мере, без одного из детей». «Так этот пес явился к вам в дом, миссис Хаскел, и даже без звонка. Но все в порядке, полковник. Я вызволила Герту, нашу новую няню, из его крокодиловых челюстей и сбагрила Хитклифа мистеру Бэбкоку». «Не знаю, как вас благодарить». Вздох облегчения, донесшийся из телефонной трубки, разметал мои волосы. Я почувствовала, что, не будь Лестер Смит холостяком старой закалки, он бы выразил желание меня расцеловать. «Это тот самый мистер Бэбкок, что неделю назад женился на нашей Сильвии?» «Да, и будем уповать на то, что Сильвия не сможет отказать молодому супругу и оставить собачку. Я собираюсь отвезти им свадебный подарок, а потом доложу вам обстановку». «Вы очень добры, миссис Хаскел. Так добры, что мне даже неловко просить вас еще об одном одолжении». Лестер Смит умолк, чтобы набраться храбрости. «Я побывал сегодня утром в доме мисс Банч и боюсь, что не смогу чувствовать себя уютно в такой обстановке. Не подумайте, что я ворочу нос, однако на вкус и цвет товарищей нет. Именно». Он так обрадовался моим словам, словно я изрекла величайшую мудрость. «У меня мужской вкус. Я люблю простоту и функциональность. Мебель должна быть мебелью, а не памятником. В то же время я понимаю, что для уюта требуются какие-то штрихи. Вот я и подумал, миссис Хаскел, не согласитесь ли вы осмотреть домик в Макрелевом проезде и дать мне профессиональный совет? Мой первый клиент, если бы я не была респектабельной замужней женщины, то тотчас выразила бы желание расцеловать Лестер Смита, как только окажусь с ним наедине в читальном зале. «С удовольствием вам помогу!» — воскликнула я, а в голове уже вертелась картинка. Диван насыщенного синего цвета с темно-красной окантовкой, кожаные кресла и кайма над обоями тоже могут быть темно-красными. «Отлично, миссис Хаскел, и не стесняйтесь требовать свой обычный гонорар. Минус скидка по дружбе. Спасибо. Завтра у вас найдется время взглянуть на дом. А вот что еще, миссис Хаскел. Утром я встретил в парикмахерской сэра Роберта Помроя, и мы решили созвать экстренное заседание библиотечной лиги завтра в час дня. Устав не запрещает внеочередных собраний, и мы с сэром Робертом подумали, что библиотечная лига должна поскорее увековечить память мисс Банч. Чудесная идея. Сэр Роберт предложил заказать бронзовую статую нашей дорогой усопшей и поставить ее перед главным входом в библиотеку. Вам не кажется, что простая медная табличка будет уместнее? Однако Лестер Смит был пока не готов привинтить благодетельницу к стене и на этом умыть руки. «Наверное, придется создать комитет по сбору средств», — сказал он. «Обсудим завтра на собрании. А потом вы могли бы осмотреть дом в Макрелевом проезде?» Положив трубку, я задумалась, а не сделала ли мисс Банч полковника своим наследником только потому, что он всегда возвращал вовремя библиотечные книги. Глава 5. Бронзовая статуя мисс Банч. Миссис Мэллоу стукнула шваброй об пол, словно ставя восклицательный знак. И какому же умнику пришла в голову такая идея? Можете не отвечать, миссис Ха, это был мужчина. Кто ж еще выставит на всеобщее обозрение уважаемую женщину? По крайней мере, ничего дурного я про нее не слыхала. Ведь это же чистое позорище. На бедняжку будут какать птички, и мальчишки станут показывать ей язык. Я подозревала, что миссис Меллой желает видеть на пьедестале только одну женщину — себя. Однако высказать вслух свои подозрения не осмелилась. Она будет полностью одета, включая разношенные, хотя нет, бронзовые кроссовки. Библиотечная лига ни за что не проголосует за обнаженную натуру. Мы очень консервативная группа. Не думаю, что среди нас найдется хоть один человек, который любит стихи без рифмы. На яду Шельмус не назовешь старомодной. Миссис Меллой сунула швабру в мойку, словно это было дерево со сложной корневой системой, которое ни в коем случае не должно засохнуть, пока Рокси выливает воду из ведра. Возможно, вы предпочли запамятовать, но я-то не забыла, как обалдела вся деревня, когда эта мисс Мини-Юбка открыла клуб «Женщины вперед». При упоминании о гибельном клубе здоровья, затеи наяды, я содрогнулась. Мне не только не удалось выявить свой физический и эмоциональный потенциал, но я порадовалась, что вообще выбралась оттуда живой. Однако самую дорогую цену заплатила сама наяда. К тому времени, как женщины вперед развалились, наша предводительница лишилась мужа. Лайонел Шельмус, нотариус мисс Банч, сбежал к даме, упражнявшейся исключительно в постели с чужими мужьями. Дом Шельмусов в голливудском стиле был продан и превращен в отель, и наяда осталась ни с чем, разве что со спортивным купальником, но не пала духом. Хотя, по ее словам, предприниматели не становятся в очередь, чтобы нанять бывшую харистку, оказавшуюся неудачливой бизнесменшей, она неутомимо меняла одно рабочее место за другим в поисках лучшей доли. «Ну, чего примолкли, миссис Ха? Защищаете свою наяду? Она моя подруга. Я сложила посуду в мойку после того, как миссис Меллой убрала швабру в чулан. И наяда — очень ценное приобретение для библиотечной лиги. Надеюсь, она сменит меня на посту секретаря в следующем году. Работа на износ, нечего сказать. К вашему сведению, в прошлом месяце я послала целых 2 поздравительные открытки бывшим членам лиги, а также купила и упаковала свадебный подарок для Сильвии Бэбкок и собираюсь лично его доставить. А с сегодняшнего дня вы повиснете на телефоне, умоляя знакомых и незнакомых начать вязать салфеточки, чтобы помочь собрать средства на памятник мисс Банч. Миссис Меллой продегустировала жаркое, оставленное Гертой на плите, затем, проковыляв на шпильках к столу, приложилась к рыбе с овощами и только после этого взяла в руки нож и вилку. «Не думаю, что мы станем устраивать распродажу самодельных вещей», — возразила я. «Последняя распродажа библиотечной лиги прошла не совсем удачно. Насколько я помню, нам удалось собрать всего 5 фунтов. И то только потому, прочавкала миссис Меллой, подбирая соус с тарелки кусочком хлеба, что у вас крыша поехала, и вы разорились на пару сабель из фольги и 2 несуразных сита с кожаными ручками. Это были вовсе не сита, а защитные сетки фехтовальщиков. Но вы правы, они действительно напоминали средневековые дуршлаги. Бен совершенно очарован был, пока не понял своей ошибки. И все-таки я не думаю, что переплатила. Рапиры и сетки поступили из дома Помроев. Когда-то они, наверное, фигурировали в какой-нибудь романтической интриге. Вытирая посуду, я представила себе одного из предков сэра Роберта Помроя. Красавца по весу в щегольских бриджах и сверкающих ботфортах. Вот он бросает рапиру златокудрой девушке в муслиновом платье и восклицает. «К бою, моя дорогая Арабелла! Настало время позабавиться!» Увы, миссис Меллой никогда не даст помечтать. Встав из-за стола, она изрекла. «На вашем месте, миссис Ха, я бы избавила себя и всю библиотечную лигу от массы хлопот, купив надувную куклу в человеческий рост в одном из этих похабных магазинчиков. Уверена, Наяда Шельмус знает, куда обратиться. Обрить резиновую лолиточку бронзовой краской и дело в шляпе. Статуя мисс Банч готова». «Вряд ли это нам подойдет», — начала я. Но вдруг дверь в сад распахнулась, и в кухню ворвался мой муж. Вот уж кого я меньше всего ожидала увидеть. Бен никогда не появлялся дома в обеденное время. Однако вот он стоит в расстегнутом пиджаке. Узел галстука ослаблен, слишком обыденный вид, чтобы быть продуктом моего утомленного воображения. «Таковы все мужчины!» Под мрачным взглядом миссис Меллой Бен беззаботно прошествовал по только что вымытому полу. «Говорила я вам, миссис Ха, надо было бы брать в дом эту швейцарскую соблазнительницу. Может, по возрасту она ему и в матери годится. Но это та самая новая метла, что все подметет. Мы глазом моргнуть не успеем, как нянюшка оплетет косами вашего муженька, и они оба так заголосят по-тирольски, что хоть из дома беги». «Вы неисправимая завистница, миссис Мэллоуи». Насупленные брови Бена резко контрастировали с улыбкой, которую он одарил домработницу. «Так и не простили меня за то, что я воспротивился вашим попыткам заманить меня в чулан, когда жена отвернулась. А теперь ревнуете, потому что я явился средь бела дня, чтобы похитить Элли. Дорогая, машина ждет нас у ворот. Идем же». «Кто? Я?» Я дико огляделась, словно ожидая, что из тени выступит какая-то другая Элли Хаскел, кокетливо перебирая пальчиками кухонное полотенце. «Приглашаю тебя на обед». В два шага Бен оказался рядом со мной, обнял за плечи и подтолкнул к выходу в сад. Миссис Мэллоуи неуклюже распахнула дверь, решив вдруг проявить услужливость. «Но я не могу», — я попыталась увернуться от объятий мужа, — «не могу уйти, не попрощавшись Эбби и Тэмом». «Да полно вам», — миссис Мэллоуи возмущенно покачала черно-белой гривы. «Малютки спят. А если проснуться, то с этой нянькой-квочкой могут и не заметить отсутствие мамочки». «Герта наготовила столько еды, вдруг она обидится, если мы не притронемся к ее обеду. Вам же лучше, а то как бы у вас внутренности не скрутило от ее стряпни. Я была голодна, вот и поела, хотя противно было. А теперь, думаю», — миссис Мэллоуи похлопала себя по животу, — «зря я не ограничилась старым добрым английским бутербродом. Нисколечко не удивлюсь, если ее муженек сделал ногой, потому что ему надоело мучиться животом, а вовсе не потому, что вдруг воспылал страстью к мужчине». «Но я не взяла сумочку», — трепыхалась я, пока Бен вел меня по двору. «Она тебе не понадобится. И выходные туфли не надела. Мы едем не в Абигайль». «Нет?» Мы уже были на мосту, перекинутом через крошечный ров. Мне приходилось бежать рысцой, чтобы не отстать от Бена. «Мы едем на пикник, Элли. Разве это не романтично?» «В теории, конечно, да. В теории пикник устраивает в один из погожих деньков, на которые так скупа английская погода. Если на ясно-голубом небе и появляются облачка, то они легкие, воздушные, теплый ветерок весело гоняет их, словно играет в валанчики, а большое оранжевое солнце с одобрением наблюдает за этой игрой. Но сегодняшний день был явно не из таких. Пронзительный ветер норовил соорудить из моих волос удавку. Чувствовалось, что дождя не миновать. Деревья превратились в гигантские ракетки для бадминтона. Они швыряли птиц из одного конца сада в другой. Тем не менее, я попыталась улыбнуться. Улыбку буквально сдуло с моего лица, когда мы ступили на гравиевую дорожку, где нас поджидала машина, сотрясаясь от холода. «Бедняжка! Наш старенький Хайнц за свою многострадальную жизнь успел переболеть всеми автомобильными болезнями». «Экипаж ждет вас, миледи!» Бен распахнул дверцу. Ветер, трепавший темные волосы мужа, нисколько не портил ему настроение. Я бочком уселась на сиденье. «Веселье начинается!» Он обогнул машину. Глупо, конечно, но мне померещилось, что в сине-зеленых глазах сверкнул дьявольский огонек, а в упругой походке скрыта угроза. И уж совсем плохо с моей стороны было надеяться, что мотор Хайнца сейчас испустит последний вздох, а фары провалятся внутрь машины. «Не взять ли нам с собой Эбби и Тэма?» — предложила я. «Им бы очень понравился пикник». А у меня появилась бы возможность согреться, бегая за детьми и поднимая их с мокрой травы. Прихватим их в другой раз. Бен в недоумении уставился на меня. «Да что с тобой, Элли? Я думал, ты обрадуешься, если я уйду с работы в обеденное время, самые напряженные часы в ресторане, чтобы побыть с тобой». «Ах, дорогой, я рада. Я поцеловала Бена в щеку. Просто чувствую себя немножко виноватой, несмотря на уговоры миссис Мэллой. Герта столько вложила в жаркое, а мы сбежали». «Съедим его на ужин», — без особого энтузиазма отозвался Бен. Он предпочитал готовить говядину столь увесистыми кусками, что какой-нибудь отважный ветеринар вполне мог бы сшить из них целую корову. «Ты прав. Осталась одна маленькая загвоздка, которая мешает мне настроиться на отдых. Я обещала Эвдоре заглянуть к ней, чтобы помочь в благоустройстве дома». «Заброшу тебя к Викарисе на обратном пути. Мы покончили с проблемами». Бен тронулся с места, и ни одна дверца не отвалилась и не загромыхала по дорожке. Прежде чем я успела пристегнуться, мы уже катили по скалистой дороге в сторону деревни. «А может, ты ждала в гости приятеля, Элли? А тут я заявился и все испортил? Глупости! Ты единственный мужчина в моей жизни, всегда был и будешь единственным». Я слегка покривила душой. До Бена у меня были маркиз Марингтон, герцог Дароу, несколько графов, с десяток виконтов, а уж всех сэров и по имени не упомню. Я не стыдилась моего прошлого. Эти мужчины делили со мной одиночество, спасали от скуки по вечерам, составляли компанию за ужином. Без них я коротала бы вечер на пару с Тобиосом за банкой сардин. Они сопровождали меня на ассамблеи в Бат, на маскарады, куда заглядывал принц-регент, на пикники, где всегда сияло солнце, а голубое небо было чистым, как сердце девственницы. Разве справедливо, разве нравственно отправлять этих галантных кавалеров восвоясь, когда на сцене с некоторым опозданием возник Бен Хаскел? Муж улыбнулся мне, истолковав мое молчание в свою пользу, решил, что я любуюсь видом из окна машины. И я старалась, честное слово, старалась уловить тайную музыку в завываниях ветра, швырявшего машину из стороны в сторону, с явной целью сбросить нас с обрыва на острые скалы. За поворотом мелькнуло море. Оно бурлило и пенилось, словно пускало слюни, предвкушая неплохую закуску. Не доезжая деревни, мы свернули на проселок в густых зарослях. Разбойник, промышляющий на дороге, пришел бы от этих кустов в восторг. Лучшего места для засады не сыскать.